Рыбы. Призрачно высь, своим доспехом медным, среди ярких звезд и ласковых планет горит луна, а здесь, на поле бледном, я полон грез о той, которой нет. Прюдом. Идеал. Рыбы — одно из самых древних зодиакальных созвездий, расположенное между Водолеем и Овном. Однако звезды в нем довольно тусклые, поэтому найти его невооруженным глазом непросто. Фигура созвездия представляет собой двух рыб, которые плывут в разные стороны. В астрологии рыбы олицетворяют интуицию, мечтательность, связь с духовным миром и глубины подсознания. Главные звезды рыб. Алерисха. Альфа-рыб. Самая яркая в созвездии. Ее название переводится как «узел», так как она соединяет двух рыб, плывущих в разные стороны. Фумальсамак. Бетта-рыб. Звезда, чье название означает «род рыбы». Она расположена в одной из дуг созвездия. Эта-рыб. Одна из самых заметных звезд, формирующая контуры созвездия. Созвездие рыб связано с древнегреческим мифом о спасении Афродиты и ее сына Эроса от Тифона, чудовищного гиганта, способного сразить даже богов. Когда Тифон напал на Олимп, боги в страхе обратились в разных животных и попытались скрыться. Афродита и Эрос, спасаясь от чудовища, прыгнули в реку Эфрат и превратились в двух рыб. Чтобы не потеряться в бурных водах, Афродита связала хвосты лентой, и они вместе скрылись в глубине. В честь этого события Зевс поместил их на небо, где они навсегда остались двумя рыбами, соединенными небесной нитью. Вавилонская традиция соотносила рыб с богиней плодородия Деркетто, которая имела тело наполовину женщины, наполовину рыбы, и олицетворяла изобилие воды. В христианской символике рыбы стали обозначением веры и духовного возрождения, что отразилось в знаке Ихтис, с греческого «рыба», который использовали первые христиане во времена гонений, чтобы узнавать друг друга.